это такое сейчас? Творится на кота до сих пор. Бошку щели, кто пытается добить человеческую психику. Битва насмерть, какая нахуй лирика? Мистика наводит в нас буржуй. Посмотрите, люди, в последний свой путь. Муть, видно, как на земле лужи. В принципе, да, может быть и хуже. Ваши вены легкие, тяжелый период. Молекулы отправляют всех в нокаут. Но раунд не окончен, бой только начат. Уже кто-то вздыхает, уже кто-то плачет. Хочет отстоять себя на поединке смерти. Лишь единицы вылазят из пропасти на пасти. Опять на ринг люди выходят. Ответы на удары слабже, потихоньку бродят. Давит людям на мозги дыма атака. Сопротивляться надо, если дорога страха. Собака, бой, кто-то продолжает бой. Сгнивает потихоньку, остальных тянет за собой. Порой, неважно, летом или осенью. Мозги погибают, покрываются плесенью. Забьют, говорят себе косяк на здоровье. Глаза стали пустые, только не до боли. Потребуется в скором времени. Кто на исходе встает на колени? День, людям не хватает смелости. Хотя с каждой секундой накаляются страсти. Что надо, а? Кричат, помогите. Чтобы помочь, не меня просите, люди. Ищите своего небесного спасителя, героя, правды носителя. Из обители человечество обидели, кинули. Не нашли идола и сразу в бездну канули. Уплыли в небытие жалкого рода. На том свете добавилось народу. Воду не глядя, известно, что там терзание вовсю между ангелом и бесом. В довесок земли небу не помочь. Остается смотреть, как меняет день, ночь, прочь и обратно. Короче, все тут понятно. Люди на земле не выжили, а покорить царство небесное уже не дано. Осталось всем укрыться в говно и закопаться. Это русская земля поможет в этом, подруга конопля. Oh!